как там Софья Туголупова, пропала. В каком смысле? Повесила замок на дверь и с концами. Огород же она не пашет, скотину не держит. Но что-то о ней известно? Сперва ходили слухи, что ее уволок этот таз... Какой таз? Летающий. НЛО, что ли? Оно. А потом наступили данные конкретные. Сонька вышла замуж за американского миллионера и с ним уехала. Откуда эти данные? Говорят, Соньку по телевизору показывали. Негритянка ей в постель картошку подает. Я поверил в миллионера и в негритянку. Сомнение вызвала подаваемая в кровать картошка. Но дядя объяснил. По-ихнему типсы! Я бы еще поговорил, поскольку негритянка чипсами придавала дополнительный интерес. Но в заводском дворе, в районе погрузочной площадки, прямо-таки доисторически заревело и заскрежетало. Потом крики многих людей слились в одну протяжную матерщину. Я выбежал из офиса. Соня в кровати ест чипсы. Она уехала в Америку и увезла свое проклятие. Нет, не увезла. Володька Кочедышкин, мой земляк, мой работник и мой товарищ, сел на трактор Е-700 и полным ходом врезался в штабелер. У Володьки не царапины, а у трактора царапины, а у штабелера стопроцентная негодность. Новенький, ценой более $800. Я сорвался и схватил Володьку за кадык. «Нос тебе прошнуровать!» Он побледнел до состояния бетонного мякиша. «Чего уж там шнуровать? Больше, чем есть, страху не добавлю». Он что-то лепетал, но я слушал не его, а замгенерального. Строить не строил, а гореть горел. Тут расклад такой. Поскольку Володька работник не заводской, то ущерб за штабеляр взыскивается с фирмы кровля, то есть с меня. А уж я имею право взыскать с Володьки в пересчете на наши примерно 20 000 рублей. Для крепкой фирмы ущерб мизерный, но для моей... У Володьки таких денег отродясь не водилось. Не стану же я с ним вести тяжбу. Первый страх с него схлынул, и он попробовал оправдаться. Попросили трактор отогнать. А это твое дело. Моя должность козлячья. Не должность козлячья, а человек козел. Николай, ты как директор обязан расписать. Не учи, перебил я. Дерьмо хозяина не учит. Какого хозяина? Своего. А кто хозяин? Я. А кто дерьмо? Нет, не психический срыв. Форд выгонял за единственный прогул, совершенный без уважительной причины. Только за год с его заводов было уволено более 30 000 рабочих. И я повторил уже спокойно, с завтрашнего дня ты уволен. Какой дурак выдумал, что молчание золото. Тогда мы с Машей озолотимся. Только вот молчание бывает разным. Единомышленники могут молчать, любя друг друга без слов. Враги могут молчать, ненавидя друг друга без слов. Наше молчание было особым, зловещим, что ли. Я понимал, что разговор начинать мне. Надо выбрать удобное время. Нет, надо найти удобный момент. Нет, уловить ее настроение. Нет, придумать начало разговора. Да нет, что ей сказать? Что? Завтракали молчком. В машине ехали молчком, в офисе молчком. Месячный баланс протянуло мне молча. И хотя финансовое положение фирмы я знал, как свой карман, цифры разглядывал с дурацкой надеждой высмотреть хоть какой-нибудь плюс. Но по месячному балансу динамику не проследишь. Я попросил квартальный баланс, чтобы сравнить с месячным. Маша дала его, как говорится, с запечатанными устами. И трубку звонившего телефона протянула безмолвно, как манипулятор. «Черемных!» — узнал я голос генерального. «Чего бы ты захотел, став волшебником?» «Побольше заказов». «Молодец! Я думал, позаришься на $1 000 000. За это дарю тебе, правда, во временное пользование ангар, а говоря проще, металлический сарай. Он же без крыши. На то есть фирма «Кровля». За неделю покроешь. Но зачем мне крытый сарай? А это другой вопрос». Он зашелестел бумагами, что-то отыскивая, видимо. На моем лице соединились и застыли интерес с недоумением так ярко, что Маша оставила свои дела ожидающие. Вошедший Володька, прибыл за расчетом, уловил тягучесть момента и стал пришибленно. «Черемных, бери свою колымагу и дуй на площадь декабристов, фирму «Эдекс». Спросишь системного администратора, скажешь, я прислал, и у тебя есть ангар». «Но у меня нет ангара». «Начнем по новой. Ты же сделаешь кровлю». «И что, системный администратор?» «А уж дальше сам включай соображалку. Желаю удачи». Генеральный разговор оборвал. Маша да и Володька смотрели на меня вопрошающе. Но что я мог сказать? Маша сообщил многозначительно. Поехал в фирму «Эдекс». А Володьке приказал: собери бригаду и начинай крыть железный сарай, который за первым складом. Ехал я в задумчивости, включая соображалку. Только для нее не доставало информации. Видимо, фирма «Эдекс» солидная,